Глава 3.2. Старушка понимала, какой шок вызывала у жительницы земли, судорожно подсчитывающей в уме, сколько же лет собеседнице, и что следующие слова опять вернут ее к мысли о сумасшествии. «С вашей семьей у нас давние отношения. Вы антиподы древнейшего рода магов нашего мира». Однако она ошиблась. Порой совершенно невероятные вещи мы принимаем спокойнее, чем объяснимые. Так все-таки параллельный мир, а не сумасшествие. Выдохнула с облегчением домохозяйка, не осознавая еще, насколько все было бы проще, окажись пожилая женщина чокнутой. Называвшая себя первой фрейлиной, продолжала действовать, пытаясь доказать собственную вменяемость и вызвать доверие, вдруг сняла шляпу и протянула ее Марине. «Не принимайте мои слова за бред ненормальный. Моя одежда может способствовать подобной реакции, но эта шляпа — напоминание о приятных событиях в вашем мире». Иванова потрогала головной убор, явно не раз прошедший химчистку. Его хозяйка, довольная установкой доверительного контакта, продолжила. «Да, я из другой реальности, но в отличие от вас, мы можем перемещаться, вернее, некоторые из нас». Тут же поправила себя Ильта. Анна видела лишь один портал, на самом деле их множество, только в Москве два. «После следующего я предлагаю нам выйти. Продолжим общение в более подходящей обстановке. Здесь шумно и много сторонних ушей. Приезжайте к нам на Колыму», — съязвила домохозяйка и тут же продолжила известный диалог. «Нет уж, лучше вы к нам». Она не желала попасть в западню на вражеской территории, хотя почти смирилась, что все происходящее станет новой реальностью семьи, и предложила продолжить беседу в каком-нибудь кафе неподалеку. «Увы, не могу покинуть поезд», — развела руками старушка. «С некоторых пор мне запрещено выходить из метро, не спросив специального разрешения». «А обойти запрет можно? Не сомневайтесь, никому не скажу», — подмигнула Марина, предприняв еще одну попытку остаться дома, помня вторую часть последнего сновидения, хотя и пыталась его забыть. «Можно, если жить надоело?» Мило улыбнулась бабулька, открывая подробности уклада своего королевства. «Нарушение запретов в моем мире караются смертью». И сладким голоском добавила: «Любые». «Весело вам живется», — невольно посочувствовала домохозяйка. «Очень», — без тени сожаления парировала Ильта. «Мы выходим или перенесем разговор на завтра?» — поинтересовалась, поднимаясь с сиденья. «Никогда не откладывай на завтра», — проворчала Марина, следуя за резвой не по годам бабушкой. «Правильный выбор», — одобрила та и вышла на остановке. Глава Ивановых оглядывала просторный кабинет, в который попала вслед за старушкой, на глазах превратившейся в светловолосую женщину, чуть старше средних лет, с идеальной осанкой. Комнату без окон заполняла мебель из натурального дерева, которую раньше видела на старых фотографиях в альбомах бабушки и ее престарелых подружек, да в фильмах про то же время. «Миленько у вас тут», — проговорила домохозяйка, желая продолжить начатый в метро разговор. «Уютно». «Дорого, но без изысков», — ответила Ильта, указывая рукой на обитые шелком салатового цвета стены. «Это предбанник, как у вас в деревнях говорят, сени, или, если угодно, отстойник для передержки. Здесь желательно провести несколько часов, если не хочешь выглядеть так, как я полчаса назад из-за сбоя во времени. Наши сутки продолжительнее почти втрое. Организм должен подстроиться». Марина критически оглядела ту, что совсем недавно плоховато видела, судя по прищуру голубых глаз, и не совсем хорошо слышала. Ну, для ваших реальных лет вы выглядели достаточно молодо. Она не отказалась бы прожить хоть половину времени ее жизни. Запомнили про прабабушку? Усмехнулась жительница параллельного мира. Да, память у меня хорошая. Марина продолжила украдкой оглядывать кабинет. Как и многое другое. При памяти и разуме нахожусь. Она пыталась прочесть названия книг, аккуратно выставленных в длинном шкафу во всю стену. «Задавайте вопросы», – ускорила ее Ильта, отвлекая от бесполезной попытки разглядеть что-либо без очков. Дама поднялась из-за стола, на котором разобрала стопку журналов. «Через несколько часов мне надо быть во дворце. Вы правда фрейлина?» Домохозяйка с удивлением наблюдала за метаморфозами шапокляк, молодеющей и хорошеющей с каждой минутой. «Да!» Не без гордости ответила представительница другого мира и уточнила. Первая фрейлина. Эту должность, как правило, занимает маг. Но мы не о том говорим. Взяла в руки один из стульев, украшенных дивной резьбой, и села напротив главы, интересующего ее семейства. Давайте я сама обо всем расскажу. Но более подробно. А вы спрашивайте, если чего-то не поймете. Марина согласно кивнула, запомнив, что маг – это колдунья, и приготовилась слушать. «Наши миры очень схожи», – Ильта жестикулировала, буквально на пальцах показывая собеседнице, о чем говорит, желая быть понятой. «Мы на протяжении многих столетий следим за вами. Различие между планетами не только в том, что у нас две луны и два солнца, но и в том, что наш мир не утратил магию». Затем указала ладонью на гостью, словно следующие слова были адресованы конкретно ей. «Многих ваших колдунов уничтожили в средние века». Ведьма пожала плечами и покачала головой, словно извиняясь за произошедшее. «Если не сказать, почти все. Мы смогли избежать этого благодаря переселению». «Переселение?» – зацепилась Марина, пытающаяся понять, почему их миры так похожи. Старушка нахмурилась, явно сожалея о вырвавшемся невзначай слове, поспешив увести в сторону. «У нас нет единого бога, церквей. Мы поклоняемся предкам. Нет алчной конкуренции и желания поработить всех инакомыслящих. Есть четкие правила разделения, поэтому магия сохранилась. А еще запреты, за нарушение которых смерть». Ивановой казалось нелепым сравнение с плюсом в сторону параллельного мира. Женщина усмехнулась, пошевелила перед лицом пальцами. Излишняя жестикуляция Ильты начинала раздражать и добавила. «Я не тупая и не глухая. Это к вашему сурдопереводу относится. Запреты в каждой стране свои», – продолжила колдунья, не обращая внимания на сарказм собеседницы. «Впитанные с молоком матери правила спасают от многих глупостей. Не нарушай и живи спокойно. Если ты маг, то бытность измеряется тысячелетиями. За такого молоденького паренька должна выйти замуж моя дочь», – вновь съязвила домохозяйка. «Нет, люди не могут существовать столь долго», – ответила ведьма, удивляя каждой новой фразой. «Больше 160 лет смертным прожить не дано». Марина присвистнула, подумав, «чтоб нам так плохо жить? Надеюсь, будущему мужу Нютки не больше 50. Как-то стрёмно быть намного моложе зятя, тем более с моими болячками». «Так он же принц?» Уточнила, надеясь выведать возраст человека, которому должна стать тещей. «Принц, но не маг», — продолжила терпеливо объяснять Ильта. «Вы маг, а служите простому смертному? – удивилась домохозяйка. Поскольку собственными никакими способностями и то не согласилась бы прислуживать, разве что президенту, и то за очень хорошие деньги. «Непростому. Я нахожусь на службе у короля», – с гордостью в голосе ответила фрейлина. Повернулась и указала рукой на портрет за спиной. «Убить колдуна может только он. Тайна умерщвления передается вместе с короной». «Нашла чем гордиться», – подумала Иванова. Косо взглянула или еще что-то не так сделала и полетела с плеч головушка. Вслух же сказала. «А, тогда другое дело, хотя ничего не понимаю». Покачала головой, все еще переваривая причину вынужденного, как казалось, услужения магов венценосным особам. Марина разглядывала нарисованное на холсте лицо в позолоченной рамке, прежде принятое за темный лик будущего зятя. Симпатичный мужик. Сразу похорошел он в ее глазах. Только глаза странные. Видно, сидел у огня для портрета. Вам и не надо всего понимать. По крайней мере, пока. Вновь привлекла внимание колдунья. Это все сложно. Да уж, голова идет кругом. От всех этих магов-немагов. Давайте коротенько о том, что надо знать. Теперь подгоняла Ильту глава Ивановых. Я не фрейлина. Самой и в магазин приходится ходить, и квартиру убирать, и готовить. Лишнего времени нет от слова совсем. 2 часа и не больше могу тут поболтать. Подозрительно сверлила взглядом совершенно очистившееся от морщин лицо гости из другой вселенной. Что вам надо от моей дочери? Помните, как рожали ее? Издалека зашла колдунья. Марина усмехнулась, разговор уходил в любимую тему женщин, а уж сама могла рассуждать об этом бесконечно. Еще бы такое забыть, в пургу, без света, со свечой между ног. Пушкина Александра Сергеевича рядышком не хватало, стихи почитать. Коротко хохотнула, представив подобное зрелище, и продолжила. Хорошо, что у меня внутренний таз широкий. Неправильно лежала Нютка. Сама ее выдавила без поток. Устав от непрекращающихся схваток. Сильно порвались. Поинтересовалась Ильта с какой-то странной тоской и болью в глазах. «Нет, одна трещина», — ответила домохозяйка, решив, что у ведьмы имеется горький опыт. «Говорю же, таз широкий». Фрейлина поднялась, сделала несколько шагов по комнате и вернулась на место, чтобы объяснить собственное волнение. В нашем мире это не имеет значения. Почти все колдуньи умирают при родах от кровотечения. Поэтому нас немного. Горько вздохнула. Жизнью платим за новую жизнь. Ильта посмотрела в потолок, борясь с подступившими слезами, перевела взгляд на гостью, добавив. В тот самый день погибла моя подруга, совсем молоденькая, по меркам нашего мира. Рожала от почти смертного, нарушив запрет. Девочка выжила, назвали Анной, как и ты свою дочь.